Елизавета Алексеевна Дворецкая. «Щит побережья», книга вторая. «Блуждающий огонь». Серия «Корабль во фьорде», книга третья. Читает Дмитрий Машкович. Краткое изложение предшествующих событий. В ожидании близкой войны с Фьялиландом, канунг Квитов Стюрмир отправился в Слеттенланд, чтобы найти там союзников. Пока его не было, канунгом был провозглашен сын Стюрмира, Вильмунд. Узнав об этом, Даг, сын Хельги Хёвдинга с Хвитинского Востока, отправился в Слеттенланд, чтобы понять, что же случилось со Стюрмиром. Там он находит канунга, который собирается возвращаться домой, и знакомится с Хеймиром, сыном канунга Слеттов. Пообещав Дагу свою дружбу, Хеймир передал ему подарок для его сестры Хельги – серебряные застежки на платье в виде воронов с красным и зеленым самоцветами в глазах. В это время Брендольф, друг Дага и жених Хельги, уехал к Вильмунду-канунгу, чтобы вместе с ним воевать против фьяллей.